Глава сороковая. Отправляю фотографию и ожидаю реакции босса. А ее нет. Он прочитал, об этом говорят две синие галочки рядом с моим сообщением, но он его проигнорировал. Козёл. А чего я ожидала? Что босс-бабник, флиртующий в этот момент в ресторане с администратором, начнет меня ревновать? Кинет ее, побежит меня выручать? Да не смешите меня. Отбрасываю руку незнакомого мне парня. Я вообще его до этого не держала, лишь обвела для фотографии. А теперь шагаю по асфальту, цокая небольшими каблуками, и пишу гневное сообщение о том, что он настоящий сухарь. Боже, что я творю? Не знаю, это плохо. Все, что делаю сейчас, на меня не похоже. Пытаюсь вызвать его ревность. С наслаждением провожу с ним время и хочу, чтобы он ценил меня, обращал внимание только на меня. Вырядилась как клоун, блин, для сегодняшнего его свидания. «Эй, малышка, не убирай ручку, мне понравилось». Он снова хватает меня за локоть, а я вырываюсь. Поигрались и хватит. Я его вообще за 2 минуты склеила, лишь бы фотографию эту сделать. Дура, блин. Босс там ради меня старается, рот этой бабе вытирает, а я... Ух, не могу. «Мне надо бежать», — говорю сухо, продолжая печатать сообщение. Оставаться с ним больше не вижу смысла. Он вообще пахнет не очень. Обычный одеколон, но настолько раздражающий мои рецепторы, что находиться рядом с ним крайне тяжело. Обгоняю его, направляясь обратно в ресторан. Сейчас я ему такое устрою. Отомщу за этот флирт. И за то, что сумасшедший меня назвал. Меня! Козёл. Заворачиваю во дворы, срезая путь. Не будет у вас сегодня секса, Ян Александрович. Я гарантирую. Пипка даже не встанет. «Стоп-стоп, ты куда?» Недовольный тон за спиной на секунду пугает, как и чужая грубая ладонь на моем запястье, дергающая меня назад. Еле удерживаю равновесие, оборачиваясь. Этот надоедливый пошел за мной. «Кинуть меня решила? Я вообще-то планировал продолжение вечера». «Планам иногда не суждено сбыться», — пожимаю плечами, выдирая руку. «Не сегодня, поищи другую бабу». Он усмехается, увеличивая силу хватки. «Блин, блинский, больно вообще-то, аж кривлюсь». «Нет, у меня уже на тебя встал», — усмехается он, подходя ко мне. Вдруг одна его рука нетерпеливо и грубо хватается за мой зад, что я аж взвизгиваю, подпрыгивая на месте. «Ты охренел?» — выпаливаю, испугавшись. Свободной рукой бью его по руке. «Отпусти сейчас же!» «Не-а», — довольно лыбится. «Ты мне понравилась. Пошли в гостиницу». «Сам иди туда!» Цежу сквозь зубы, осматриваясь по сторонам. «И какого черта никого нет в этом долбанном дворе? Нет, есть группа гуляющих подростков, но им явно плевать на меня и на то, что парень настойчиво толкает меня в темный переулок». «Эй-эй, мы на такое не договаривались». «Ну, не хочешь в гостиницу? Давай тут. Дешевле выйдет». Он поворачивает меня спиной, вытряхнув все мысли из головы. «Помогите!» — кричу и в панике наступаю уроду каблуком на ногу. «Сучка!» — шипит мне. Я резко оборачиваюсь, херачу сумкой его по голове. Успеваю сделать только 2 удара, как останавливаюсь. На плечо парня падает знакомая ладонь. Силой сдавливает плечо аж до белых костяшек. Мудак оборачивается и тут же получает нокаутирующий от Яна Александровича. Что-то аж падает на землю с одного удара. Будь мы сейчас в мультике, вокруг его головы летали бы птички. «Маргарита!» — рычит Бестужев, бросив в меня испепеляющий взгляд. А вот были бы мы в мультике, у него бы глаза красным светились. А я бы хотела создать телепорт и прыгнуть в него, чтобы сбежать отсюда. «Здрасте», — неловко отзываюсь. «А вы чего тут?» «Задницу твою ищу, пороть сейчас буду». Машинально прикрываю попку ладошками. Я не против, конечно. Но мне нельзя. Вспоминаю о том, что беременна. Могу только погладить дать. Ласково. Ремнем поглажу. Ласково. Делаю шаг назад. Может, без ремня? Может, без ремня. Наступает на меня. Утыкаюсь в стенку, поднимая в защите руки, и неловко проговариваю. Значит, договорились? Не договорились. Ты чем думала вообще? Отвлекаюсь на мудака, который хотел меня изнасиловать. Приходит в себя, вставая и ругаясь. «Может, не при нем?» Указываю пальцами на мужика. Уже встал, держится за нос и угрожающе шепчет. «Тебе конец, Ган...» Бестужева впервые таким злым вижу. Он хладнокровно поворачивается в его сторону и с одного удара снова вырубает парня, приземлившегося обратно на землю. А я только и могу что пискнуть и вся сжаться. «При нем!» — чеканит босс. «А теперь четко. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь, ясно?» «Только если ремнем бить не будете?» Пищу, как мышка. «Нельзя, мне нельзя. Вдруг с ребеночком что-то случится?» «Ладно», — недовольно выплевывает. «Начнем. Ты какого хрена творишь?» «Ищу незнакомца. Думала, что он кандидат». «Обманываю, это вообще левый парень. Но не буду же я говорить, что нашла его только потому, что хотела вызвать ревность». «И зачем?» «Чтобы без дела не сидеть». «Если бы не ты, свидание с Раисой прошло бы нормально, и завтра бы ты уже встретилась со своим благоверным. Но из-за тебя...» Нависает надо мной грозовой тучей, как бы шаровой молнией в меня не шарахнул. «Убил бы, да не могу!» «Любите?» — пытаюсь пошутить. «На удивление!» — цедит сквозь зубы. Быстро взяла ноги в руки и пошла в машину. «Бесишь ты меня сегодня! И теперь наказано! Никаких клубов, никаких парней! Если меня нет рядом, вообще сидишь дома и не высовываешься. Я устал вытаскивать тебя из передряг!» «Хорошо, хорошо», — соглашаюсь с ним, мысленно поднимая белый флаг. Ян Александрович берет меня за руку и, нетерпеливо развернувшись, тащит за собой.